Когда мы отдалились от перекрестка на добрые 150 метров, из-за трамвая наконец показалась морда Урала с горящими дальним светом зенками. Я инстинктивно зажмурился от ксеноновых лучей и пальнул наугад. Автомат с громыханием забился в ладонях, будто схваченная рыбина, и я быстро отпустил спусковой крючок. Эх, подствольник бы сейчас! Подъем продолжался. Нововокзальная в этом месте змейкой огибала целый комплекс зданий, обнесенных крепким кирпичным забором. Окна невысоких серых домов, торчащих над изгородью, были убраны решетками, даже на вторых этажах. «Похоже на тюрьму, только КПП не видать», — поделился я соображениями. «Дурка», — бросила Ева. «Психиатричка?» «Ага». Я нахмурился, припоминая обрывки слухов и сопоставляя их. По всему выходило, что в этой части Самары только одна крупная больница подобного профиля. «Так это и есть знаменитая Нагорная?» «Она самая!» Вакса проводил взглядом убегающую за поворот клинику. «А чем она знаменита?» «Разве не знаешь легенду о сумасшедшем инженере?» — удивилась Ева, смело бросая машину между опрокинутой на бок цистерной с надписью «КВАЗ» и искалеченным автобусом. «Не-а!» «Орис, все равно не стреляешь. Разъясни. Мне некогда». Я, не переставая держать тыл под прицелом, рассказал пацану, что знал. После катастрофы пациенты и медперсонал этой больницы исчезли. Ни в убежище не спустились, хотя оно вроде бы есть на территории. Ни погибли, ни разбежались. Просто исчезли и все. Волонтеры потом отсматривали материал на уцелевшем пульте охранки. Так на картинке в момент электромагнитного импульса людей будто стерло чем. Всех, кроме одного. Он за несколько минут до удара пробрался на продовольственный склад и залез в холодильник. Тимофеич говорил, в хранилище ЦД копия видеозаписи есть. «Фигня!» — заспорил Вакса. «Второй эпицентр у Южного моста! Это ж сколько километров отсюда! Импульс не добьет?» «Это и странно. Добить-то, конечно, добьет, но даже электронику не повредит. Здесь рельеф волну гасит». «Во! А еще... Да утихни ты, дай договорить!» «Неважно, как пропадали все эти люди. Важно, что после этого выживший пациент выбрался из морозилки и вырубил все камеры слежения. Сечешь?» «Чего секу?» — тупо переспросил Вакса. Машину заболтало на кочках, Ева немного сбросила скорость. Цыпочка миновала железнодорожный переезд, неизвестно что делающий посреди города. По обе стороны улицы из тумана выросли высотные дома. Ведя стволом за вновь появившимся в поле зрения Уралом, я продолжил. Этот тип знал, как спастись от неведомой хрени, которая погубила остальных. Он точно был уверен, что в холодильнике его не скикозит. «А-а-а!» — протянул Вакса, пригибая голову и глядя на высоченную монолитную махину этажей в 18. Дом мертвой свечой застыл над бетонными собратьями поменьше. Верхушка его таяла в сизой мгле мороси. «А почему инженер-то?» Говорят, будто в первые годы после катастрофы этого типа видели на разных участках. И в городе, и на безымянке. У него по пальцу на каждой руке не хватало, так и опознавали. Проявлялся он то тут, то там, искал встречи с теми, кто разбирался в сигналах, идущих от рубежа. Выведывал у них какую-то информацию. Потом сумасшедший разорил и сжег ВЦ, небольшое убежище 4-й категории, которое ДИК, то есть граждане Безымянки, прозвали вычислительным центром. Там хранилась куча старых микросхем. После этого инженер исчез. Считается, что этот чудило пытался изобрести способ, с помощью которого можно приблизиться к рубежу. Там, видно, и сгинул. Вакса поднял башку, не в силах больше выкручивать шею, и таращится на удаляющийся дом свечку. Неопределенно угукнул. Созерцание монолитного небоскреба начисто убило в нем интерес к истории просвихнувшегося инженера. «Кто знает?» — внезапно сказала Ева. «Ты о чем?» — не понял я. Кто знает, где завершился путь того человека? Он ведь, как и мы, искал выход. «Ну, так-то да!» — отозвался я. И, не найдясь, что добавить, перевел тему. «Ты раньше-то здесь ездила?» «Пару раз. Но дальше Фадеева не забиралась. Она толкнула локтем глазеющего в окно Ваксу. «Найди седьмую просеку. Это в районе Верхней Нововокзальной, между Московским шоссе и Волгой». Вакса без вопросов уткнулся в карту. Было понятно, доверенная Евой функция штурмана очень ему нравится. Главное, чтобы от гордости не лопнул. Все-таки он еще ребенок. Несмотря на трудное детство, грубо обтесанный характер, воровские привычки, которых понабрался от малолетних бандитов, Вакса до сих пор оставался лопоухим пацаном, тайком верящим в сталкерскую романтику и готовым в любой момент поймать попутный ветер. «Вот, нашел!» — сообщил он. «Просека упирается в реку». «Ехать лучше по Аменево?» — спросила Ева, даже не взглянув на карту. Она прекрасно знала, как ехать, просто снисходительно дала понять пацану, что он кому-то нужен. Будь Вакса чуть прозорливее, заподозрил бы в ее вопросе подвох. Но он лишь простодушно кивнул. «Ага, до шоссе, потом правее, и напрямки по Аменево. Надеюсь, катакомбы под санаторием не затоплены полностью. Там раньше был бункер командования округа, но еще в конце прошлого века и военные, и спелеологи, и диггеры отказались от спуска на нижние уровни, залитые водой. Вроде бы в этом заброшенном бункере есть вход в систему туннелей. Под Самарой столько нор понаделано, что до сих пор неизученные уголки находят». Бронированное рыло грузовика приблизилось. Урал прибавил скорость и стал нас нагонять. «Поднажми», — с тревогой сказал я. «Движок греется», — взволнованно ответила Ева, но поддала газу. «Хорошо, хоть подъем кончился. После очередного перекрестка, где мы все же убрались со встречки и вернулись на правую сторону улицы, горка действительно закончилась. Мимо скользнул тихий сквер с частоколом голых стволов и потянулись панельные девятиэтажки, которых по всей стране в 70-е годы прошлого века настроили несметное количество. Шеренги однотипных домов и раньше, наверное, нагоняли на жителей тоску, а уж теперь, когда квартиры в фонящих коробках пустовали и подавно угнетали ритмичной мозаикой окошек сот. Уже на подъезде к широкой развязке я обратил внимание на угол одной из панелек с затертым номером 217 на табличке. Возле облезшего ящика для сбора писем замерла одинокая фигура в длинном плаще с капюшоном. В руке незнакомец держал вместительный металлический кейс, над плечом торчал длинный ствол винтовки. Далеко же сорвиголова в одиночку забрался от подземки. Профи. Мне вдруг стало не по себе от мысли, что стоило этому сталкеру захотеть, мог бы с сотни метров нас из снайперки расстрелять, как в тире. И не узнали бы, откуда смерть прилетела. Бррр. Московское шоссе разбивало нововокзальную широкой асфальтовой лентой, усыпанной трупами машин и грудами спутанных проводов. На гигантском перекрестке, с окольцованной газоном вышкой ЛЭП, мы свернули направо, виляя между застывшими легковушками. Цыпочка шла все тяжелее, под капотом что-то чихало и стучало. Ева беззвучно шептала под нос то ли проклятие, то ли одной ей ведомые молитвы. На повороте Урал подобрался еще ближе. Мне показалось, что я уже вижу довольное Мурло и Рипио в темных очках. Но это, разумеется, были домыслы. Сквозь бликующее стекло кабины невозможно было разглядеть даже силуэтов. «Быстрее!» — нетерпеливо поторопил я. «Догонят бортанутые кранты!» «Не лезь под руку!» — огрызнулась Ева, проскакивая под реверсивным светофором. «Подойдут метров на 10, по колесам стреляй, есть шанс попасть». Шоссе тянулось широкой серой полосой, пестрило трещинами в покрытии, мерцало мутными кляксами луж, терялось в дымке. Тоже своеобразный путь, правда, не персональный, а общий, собравший в себе тысячи оборвавшихся жизненных ниточек. Трасса забвения, навеки связавшая город с безымянкой. Когда я уже прицелился по приблизившемуся Уралу и готов был открыть огонь, Ева в который уже раз совершила дерзкий маневр и увела цыпочку влево. Мы съехали с Московского и оказались на небольшой улице. «Аменево», — доложил Вакса, сверяясь с картой. «Орис, ты там следишь, чтобы мне свинца в затылок не втюхали? А то схему мозгами заляпаю, не разберетесь, куда дальше ехать». «Хорош ерунду нести, обормот!» — сердито одернул я пацана. По Аменево мы добрались до следующей улицы, перебитой трамвайными путями. Злобно урчащий грузовик на этом отрезке снова отпустил нас, и мне не пришлось тратить патроны, хотя палец на спусковом крючке уже чесался. Перескочив через рельсы, цыпочка поехала заметно шустрее. Я быстро обернулся и увидел, как перед нами открывается затяжной спуск к Волге. Ну, наконец-то! «Ух ты, как пошла!» — воскликнул Вакса. «Особо не разгонишься», — прошипела Ева, давая по тормозам перед лужей. «А за часовней, кажется...» «Грунтовка!» — закончил Вакса уже без восторга в голосе. «Нам хана». Я не разделял ни их радости, ни печали. Я слушал громыхание подвески, перешибаемое грохотом крови в висках, и смотрел на Урал, приближающийся с катастрофической скоростью. Его водила, наверное, еще не просек, что асфальтированная часть дороги вот-вот кончится, и мы вылетим на глинистый склон, финишной лентой на котором, по всей видимости, служит великая река Волга. «Рельсы-шпалы!» — выдавил я, когда от столкновения нас отделяло 10 метров, а стрелять по колесам уже было бессмысленно. И заорал во всю глотку. «Бросай тормозить!» Ева послушалась, и это спасло нам жизнь. Цыпочка с охотой рванулась вперед навстречу скользкой струне просеки. А следом понесся многотонный грузовик. Слева прощальным росчерком, словно благословляя, мелькнула часовенка, и нас тряхнуло так жестоко, что в голове помутилось. Эх, хотел бы я в тот краткий миг глянуть в глаза ответственному за самарские дороги и чинушам, воровавшим 30 лет назад бюджетные деньги. Массу невысказанных мыслей они бы прочли в моем укоризненном взоре, многое бы осознали. Головокружительный спуск по просеке запомнился урывками. На заднем сиденье ремней безопасности предусмотрено не было, поэтому меня трясло так, что зубы громко клацали, а мозги бились внутри черепа наподобие начинки в детской погремушке. Автомат я успел поставить на предохранитель и намотать ремень на руку. Сгруппировавшись, вцепился в спинку кресла и дверную ручку, в надежде не вылететь через лобовое стекло, если врежемся. Хотя разумом понимал, что на такой скорости все равно улечу, как из катапульты. Инстинкты работали назло здравому смыслу. Просека, как стрела, рассекла лес и огороженные заборами полуразрушенные особняки. Как выяснилось, насчет бездорожья мы ошиблись. Покрытие тут было, но за годы паводков и непогоды поверх асфальта намылся порядочный слой грунта и перегноя. Что делало дорогу еще более опасной. Машина мчалась по ней, будто сани по заснеженному склону. Стоило Еве сделать любое движение рулем или слишком сильно нажать на педаль тормоза, как цыпочку начинало заносить. А следом, набирая скорость, надвигался Урал. Молот налицо. Интересно, внизу наковальня есть или нас просто на полном ходу вгонит в толщу воды? «На тротуар рули!» Стараясь не прикусить язык, процедил я. «Только нежно!» Ева, поджав губы, уставилась перед собой. И сперва я решил, что она ничего не видит и не слышит, кроме бегущих навстречу бордюров и шума колес. Но через несколько секунд рулевое колесо под ее перчатками начало небольшими рывками смещаться вправо, тут же возвращаясь в исходную точку. Казалось, что оно само подрабатывает в сторону, а не водитель пытается изменить траекторию движения. Уровень тротуара был выше проезжей части, и там имелся шанс затормозить на проплешинах асфальта. «Ворота!» — вякнул Вакса, указывая вперед пальцем. Сквозь дымку показалась площадка с желтым зданицем проходной и ржавые решетки в крошеве шифера. «Тормозить нельзя», — сухо отозвалась Ева, продолжая забирать в сторону и нацеливая машину на приоткрытую створку ворот. «Грузовик нас размажет». Правая сторона колес с неприятным стуком заскочила на тротуар. Я сжал ручку изо всех сил и уперся коленями в спинку пассажирского сиденья. Снаружи раздался страшный скрежет. Двери царапнули по каменной кладке забора. Меня мотнуло вперед, прикладывая лбом о подголовник. Перед воротами машина подскочила на ухабе и грохнулась задним мостом о камень. Видимо, Ева собиралась протаранить правую створку и уже на территории санатория в управляемом заносе погасить скорость, уходя с пути Грозного Урала, но маневр не удался. Брямц! Вышибленная решетка с лязгом перескочила через капот и крышу, чудом не расколотив лобовуху. От столкновения цыпочка резко потеряла скорость, но ненадолго. Буквально через полсекунды сзади раздался оглушительный хлопок. Удар бампера грузовика пришелся в багажник. На мгновение я почувствовал, как желудок подскочил к горлу, и с изумлением отметил, что далекая гладь Волги, едва видимая отсюда сквозь крошечные просветы между голыми деревьями, висит наискосок, а не горизонтально, как ей положено, согласно законам физики. Разумеется, это я сам находился в тот миг под углом, а не горизонт. Но субъективное ощущение было именно таким. Река наглым образом опрокинулась, и миллионы тонн воды вот-вот хлынут на аллеи санатория. На грани слышимости замер отчаянный крик Евы. Полумаска респиратора съехала на бок, и в нос шибанул тяжелый болотный запах. За окном... На переломанной стихией и временем табличке, которая валялась в куче битой черепицы, застыла бледная надпись «Слава советским вооруженным силам!». После этого нечаянно сфотографированного памятью момента небо с землей поменялось местами, и на мир обрушилась тьма. При автокатастрофе, вопреки предположениям людей, никогда в нее не попадавших, никакая жизнь не проносится перед глазами. Не удается даже понять, что произошло. Ты не успеваешь осознать абсолютно ничего. Лишь последний кадр втравливается в сетчатку раскаленным клеймом. А потом — бам! — уже темно.